От сопровождения верным стражем Вера отказалась. Зачем ей на кладбище Макс? Как ни странно, могилы бабки и отца нашла быстро. Надо же, не забыла. Увидела, что там уже упокоилась и вторая отцовская жена, Лариска. Наверное, это не понравится маме. Но это давно не их дело. Мокрые плиты, прошлогодние бурые листья, поржавевший крест на могиле бабки Зины, покосившийся камень отца, почти стертая старая фотография, еле читаемая надпись на дощечке, установленной отцовской жене. Все правильно. Памятник Лариске поставить некому. Детей у нее не было. А родне оказалось плевать. Нагнулась, чтобы прочесть. Лариса Григорьевна Кошелева. Умерла 7 лет назад. Не так давно ушла тетя Лариса. Вера воткнула цветы в землю. Вошли они легко, как в масло. Оттаявшая земля была мягкой, податливой. «Ну и отлично», — подумала Вера и достала телефон. «Вот тебе, мамуль, на память о всех твоих мучителях. Бабка, муж, соперница, сломавшая твою судьбу. Ты этого хотела? Тогда любуйся. Мазохизм», — убирая в сумку телефон, вздохнула Вера. «И чего я сюда потащилась?» Никаких чувств, кроме досады, не было. Никаких. Ни воспоминаний, ни сожаления, ни тоски. Все правильно, сами виноваты. Нагадили в душе, получите. И никто больше к вам не придет, никто и никогда. Но вы к этому привыкли. Задул сильный ветер. Вера поправила капюшон и глянула на часы. «Из машины наберу риэлторш, работнички, мать их!» Как корова языком слизнула. «Господи, сколько еще я здесь проторчу!» От могил родственников или бывших родственников, если такие бывают, до веселеньких голубеньких ворот кладбища минут 10 по прямой, по центральной дороге. Почему-то вспомнила мамины слова, что идти туда и обратно нужно по разным дорогам. Глупость, которую Вера всегда игнорировала. Что в ту минуту вступило ей в голову, что заставило свернуть на параллельную дорожку? Не иначе, как черт понес. По-другому не скажешь. Чужие надгробия Вера никогда не разглядывала и эпитафии не читала, потому что потом все это долго стояло перед глазами. Особенно врезались в память надгробия детские. Сколько лет не могла забыть скромный памятник из белого мрамора с фотографией симпатичного, забавного малыша и надпись «Наш дорогой Алёшенька, с твоим уходом жизнь закончилась. Очень ждем встречи с тобой, наш любимый мальчик, мама, папа, бабуля и Оксана». Скорее всего, Оксана — это сестричка бедного Алёши. Неужели и она ждет встречи с братиком? Господи, какая ужасная надпись! И о чем думали несчастные родители, включив скорбный список второго ребенка? Вера шла, опустив глаза. Но вдруг споткнулась о вылезший корень близ растущего дерева и почему-то испугалась, замерла, прислушиваясь, как колотится сердце. Она оглянулась и тут же наткнулась глазами на памятник, невысокий, из мрачного серого гранита. Все как обычно. Неброский камень, низкая с остатками серебристой краски оградка, пара пучков пробившейся свежей травы, полинявшие от дождя и снега, пластмассовые, когда-то желтые лилии и поблекшие, в прошлом алые, пластиковые тюльпаны. Обычная могила, каких тут полно. Время уборки еще не пришло. Народ потянется только на Пасху, с граблями, совками и вениками, очередными пластиковыми цветами, крашенками, куличами, конфетами и непременной бутылкой водки. Помянуть, таков обычай. Приберутся, сгребут прошлогодние листья и мусор, вымоют памятники, подправят и подкрасят оградки, помянут, выпьют беленькой, закусив, как положено, крашеным к Пасхе яйцом. Яйца, куски кулича и конфеты родственники оставят и на могилах, так же, как остатки водки в белом одноразовом стакане на самом дне. Больше не стоит, потому что на завтра, а может и сегодня к вечеру, на кладбище ломанутся бомжи. Вот кому будет раздолье. И не стесняясь, хоть и понимая, что это не по-христиански, а по-жлобски. А что, вся их жизнь христианская, а жлобская, что уж тут скромничать. Соберут все стаканы с водкой и портвейном, да и махнут за упокой всех лежащих. Доброе же дело помянуть да выпить, да и закусью не побрезгуют, куличами и яйцами, что уж тут брезговать, им ли привыкать. Вера перечитывала надпись на скромном сером памятнике и не верила своим глазам. Хотя почему? Она знала, что его уже нет, чему удивляться. Как и нечему удивляться тому, что он лежит здесь, на местном кладбище. А где же еще ему лежать? Где умер, там и похоронен, все правильно. Герман Распопов. Даты рождения и смерти. 8 лет назад ты, Гера, наконец успокоился. Впрочем, ты давно успокоился и отбегался. Угомонился. Внешне — да, а вот внутренне — вряд ли. Наверняка тебя сжигало, съедало, кромсало предательство. Вернее, предательство. Ты же верил, что и Вера тебя предала. Ты и слушать не хотел, что она спасала тебя, потому и сбежала. Любила тебя, но сбежала, и долго, очень долго продолжала любить. И, кстати, больше никого и не полюбила. Вот как ты надолго остался в ее жизни, вот как вынул из нее эту жизнь. Вычернил, выскоблил душу, обуглил сердце. Ты постарался, Гера. Ты сделал все, чтобы ее больше не было, как женщины не было, женщины, способные любить. Ты выпотрошил из нее эту женщину, а потом на куски искромсал, освежевал, как курицу или свинью. Что от нее осталось? Что осталось после того, как она себя собрала, после того, как заставила себя жить? Как завороженная, Вера смотрела на могилу. Вера увидела на земле под старыми листьями и прошлогодней травой дощечку. Смахнув перепревший мусор, прочла: Людмила Распопова, дата рождения и дата смерти. Вера наклонилась, чтобы разглядеть. Понятно. Герина жена Людмила ушла через 2 года после мужа. Теперь лежат вместе. Наверное, она счастлива. Разве могла мечтать о таком? Совсем не старая женщина. Что с ней случилось? Утянул ты Гера и Людмилу в могилу. Чтобы было не скучно. Интересно, к ним кто-нибудь ходит? Но нет, не похоже. Не похоже, что за могилой ухаживали. Грустно, Гер. Ох, как грустно. Ничего у тебя, Гера, не получилось. Мечтал об экзотических островах, где светит вечное солнце. А лежишь здесь, на убогом кладбище, придавленный дешевым серым гранитом. И умер ты не 8 лет назад, Гера, а гораздо раньше, когда ушла я, а потом начались разборки с конкурентами и в собственной банде. Умер, когда Денис, лучший друг и соратник, предал тебя, подставил и все отобрал. И дом с башенками, и сад с вишневыми деревьями. И деньги, а главное — власть. Кто стрелял в Германа, свои или чужие, никто не узнал. Он выжил, но остался полнейшим инвалидом. Лучше бы его убили, думала Вера. Но нет, смерти Герман не заслужил. Ему оставили жизнь. Только разве это была жизнь? Разве он жил после того, что случилось? Чушь. Он мучился от унижения, боли, нищеты. От осознания, что его раздавили, как клопа, раздавили, как вошь. Как он смирился с этим? Он сильный, красивый, здоровый, попробовавший на вкус власть, подчинение, деньги. Как он смог жить, как не покончил с собой? Зная его, Вера не понимала. Зато хорошо помнила, как рвалась поехать к нему. Сорваться и полететь, чтобы быть рядом. Ведь он теперь другой, правда? Несчастный, неходячий, полуслепой инвалид. Он нуждается в помощи, в уходе, в поддержке. Она уходила от сильного, здорового и жестокого Германа. Но его уже нет. Есть другой, жалкий, несчастный, сломленный, а главное, преданный и униженный. Это хуже всего. Вера помнила, как рвалась и как удерживала себя. Понимала, что нельзя, нельзя, невозможно. Если она вернется, это все, край, конец. Ее край и конец. Тогда ее точно не будет. Нет, ни грязи и немощи она боялась. Вера была небрезгливой. Она боялась его власти над ней, того, что он снова возьмет ее в полон. А во второй раз ей точно не вырваться, вернется и точно погибнет. Он выжил. Выжил, не покончил с собой, смирился или не смирился со своей гордыней, но выжил и жил. Вера знала, что он сошелся с какой-то женщиной. Это было странно, но он оказался нужен, даже обезноженный и нищий. Позже Вера узнала, что Герман сошелся с Людой Уваровой, его бывшей одноклассницей, и это она взвалила на себя непомерную тяжесть. Люда Уварова — тихая серая мышка, молчаливая и безропотная. А что, в жены такие годятся? Люда со школьных лет была влюблена в заносчивого, хамоватого подростка Герку Распопова, а потом в Геру солдата, бандита и хозяина города. Вот только тогда ему было не до нее. Девки были красотки, модели, как на подбор. А после того, что с ним случилось, в самый раз могла сойти и Уварова. По рассказам мамы, жили они у Валентины, тети Вали, бывшей веренной свекрови. «Русские бабы способны на многое», — говорили, что они расписались. Еще говорили, что кто-то из бывших дружков им помогает, то ли деньгами, то ли продуктами. В общем, не бросили. И снова бесконечное унижение. Подачки от предавших, нищета, пьющая мать, убогая квартирка в старом довоенном деревянном доме. И серая мышка-жена. Зато сиделка, нянечка, санитарка, уборщица и повариха. Считай, повезло. «Ладно, какое мне дело?» — отгоняя воспоминания, Вера быстро двинулась к выходу. «Понесло же на другую аллею, мамуль. Спасибо за совет!» По дороге думала. «Эх, Герка, ты даже не заслужил быть похороненным на аллее братвы!» А все смеялся. «Поставишь, Верка, мне монумент?» «Не схалтурь, любимая! Сделай как надо, как положено. Черный гранит, портрет в полный рост. Пачка Мальборо в руках, на шее цепуха. Чтоб стоял я такой красивый, а ты, родная, приходила бы плакала, молодая, красивая, в черном платке. Сидишь и рыдаешь, а за воротами ждет тебя новая немецкая машина, а в ней новый красивый муж. Ты сядешь, любимая, сорвешь вдовий плат и улыбнешься. Жизнь прекрасна, да, Верка? Так все и будет?» Веселый он был, ее Герка. Веселый и остроумный, но не всегда. Сев в машину, она коротко бросила Максу. В гостиницу. «И за что мне эти испытания? За что? Разве мне было мало?» Риэлторши объявились после обеда. «Да, есть покупатель, но не очень надежный». «В каком смысле?» — раздраженно спросила Вера. «Мне наплевать на его надежность. Мне нужно побыстрее, я вам 100 раз объясняла. Надежный или ненадежный, нравится он вам, не нравится, мне плевать. Берите задаток и назначайте время сделки. А все остальное меня не волнует. Вы меня услышали?» Девица жалобно бормотала, что да, им все понятно, но все же. «Вера Павловна, а может, все-таки подождем? Вдруг кто-то объявится, кто-то приличный. А не этот уголовник кавказского происхождения». «Его прошлое меня не волнует», — — отрезала Вера. «А уж происхождение тем более. Все, берите задаток». И нажала отбой. Боковым зрением увидела брошенный на нее тоскливый взгляд Макса. Тоскливый взгляд сопровождался тяжелым вздохом. Видно, денег не нашел. Вера отвернулась к окну. «Но не могу же я всех жалеть», — подумала она. «Я же не Санта-Клаус, не мать Терезы и не благотворительный фонд. И он, слава богу, здоровый и крепкий мужик. В конце концов, пусть заработает, не такие огромные деньги. В долг пусть возьмет. Кто он мне, этот Макс? Абсолютно чужой человек. Ну все, хватит рефлексий». Из отеля послала маме фотографии с кладбища. Галина Ивановна тут же перезвонила, и вместо «спасибо» Вера услышала. «А что ты, дочка, не прибралась и не наняла оградку покрасить? А живых цветов, что ли, не было?» «Кому, мам, живые цветы?» — взорвалась Вера. «Бабке Зине? А может, муженьку твоему бывшему, который тебя бросил? И заодно его женушке, этой суке Лариске? А, да, вы же подруги! Ну все, мам, хватит! Побойся Бога! Причем тут не по-людски и не по-христиански? А они с нами по-христиански? Все, мам, все! Тебе дай палец, руку отхватишь!» В общем, как часто бывало, в очередной раз поцапались. Вечером позвонили сестрички-риэлторши и заныли в два голоса, одна в трубку, другая на заднем фоне. Что аванс взять не удалось, все сорвалось, потому что мы вам говорили, мы вас предупреждали, не надо было с уголовником связываться. И вообще, вы нас извините, лучше искать лицо славянской национальности. Взбешенная Вера швырнула трубку. Все решили ее доконать. А вот все брошу и уеду в Москву, и не пошли бы вы все. И вы, уважаемая Галина Ивановна, в первых рядах. Ох, мама! Эмоции эмоциями, а дело надо закрыть. Она не привыкла бросать на полдороги. В голову пришла очередная мысль про маму и их отношения. Неужели она, Вера, взрослая и состоявшаяся женщина, многое пережившая и давно сформировавшаяся, ее боится? Даже себе признаваться в этом совсем не хотелось. Нет, Вера просто хорошая дочь и бережет мамины нервы. Считается с ней и не хочет ее расстраивать. Гены, что делать? Мама тоже сильная женщина. Попробуй прожить ее жизнь, прожить и не сломаться, не свихнуться, не возненавидеть весь мир. Господи, пошли мне покупателя, поскорее пошли. Это ж такая ерунда. Мне нужен всего один человек. Если бы не мама, Вера давно бы забила на эту историю и все давно бы решила. Отдала бы маме свои деньги и сказала, что это от продажи квартиры. Но этот номер не пройдет. Мама ждала документов купли-продажи. Маму не провести. Весь вечер провалялась на кровати. Позвонила Татьяне. Естественно, поскулила. Потом устыдилась. У Таньки операция, а она ноет. Стыдно. Татьяна, как всегда, была собрана и спокойна. Переживем и это, главный слоган ее жизни. Татьяна Кремень, несокрушимая скала. Такая же, как Галина Ивановна и сама Вера. Вот уж закаляет родная страна своих женщин. Вот уж гнет их, как проволоку, ломает, как горбушку, крутит, как белку в колесе. А они? Да вот они, красивые, ухоженные, отчаянные, готовые к любым трудностям, к любым проблемам. И это переживем, и с этим справимся. Мы ж закаленные. Поставить в такие же условия какую-нибудь бельгийку или швейцарку, а можно чешку или немку, все равно. Как в космос послать, в качестве эксперимента. Через сколько они сломаются, через сколько запросятся обратно. Сколько выдержат, насколько их хватит. Только чтобы по-честному. Послать их в деревню или маленький провинциальный городок. С огородами, чадящими комбинатами, фермами, с пьющими мужьями, злобными свекровями, с убогими нищими бараками и коммуналками, с туалетами на заднем дворе, с тряпками вместо прокладок, с корытом и хозяйственным мылом, с бесконечными очередями. Насколько их хватит? И чем это кончится? Следующий день у Веры был пустой. Сестрички-риэлторши молчали. Макс позвонил и сообщил, что приболел. Ну и ладно, никуда ехать Вера не собиралась. Решила так: еще 3 дня максимум, а там пусть обижается Галина Ивановна. Пусть не обижается, Вере уже все равно. Дочерний долг она выполнила в полном объеме. А что не получилось, не ее вина. 3 дня, и она возвращается домой. Вера знала, что так и будет, поэтому заказала билет. Но как прожить эти 3 дня, как выдержать? Сколько потеряно времени, сколько потеряно нервов. Ладно, переживем и это. 3 дня — это мелочь, фигня. Действительно, переживем. После завтрака ушла на прогулку. Погодка была что надо, да и от пешей прогулки одна сплошная польза. И на воздухе побыть не помешает. Кроме спортзала, ведь никакого движения. Кровать, домашнее кресло, машина, кресло рабочее. Гуляла, в смысле ходила Вера только в отпуске. Да и там было лениво. Все на сплошное сопротивление. Лучшее времяпрепровождение — удобный шезлонг на берегу моря. Но все-таки там, на отдыхе, Вера заставляла себя ходить. Центр города можно было пройти за 1-1.5 часа, включая 2 главные улицы — центральную и параллельную, где чуть поменьше кафе и торговых точек. И не так оживленно, где первые этажи выкуплены и отданы под разные офисы. Например, офис турфирмы с зажигательным и красочным плакатом лазурно-сиреневого моря и ярко-желтого, даже оранжевого песка. На песке стояла длинноволосая блондинка в ослепительном красном бикини и, видимо, по замыслу автора, призывала всех жителей Энска отправиться в путешествие. Надпись гласила: «Мальдивы ждут вас в любое время года». Ну да, приглашение как раз для жителей Энска. Мальдивы их ждут, но, видимо, дождутся не скоро. В мае начнутся огороды, в июле продолжится, а в августе варенье и соленье, а в прекрасном месяце сентябре, в самый бархатный сезон, надо будет копать картошку. И по всему выходило, что ждать Мальдивам придется долго. Для кого все это? Кто из жителей Энска может себе позволить Мальдивы? Даже не Мальдивы, а дешевый Египет или горячо любимую россиянами Турцию. Почти никто. Те, кому это по карману, давно сбежали из городишка и постарались о нем забыть. А вот адвокатская контора. Это да, дело нужное. Например, оформить наследство, сделать доверенность. А вот нотариальное — тоже по делу. Частная зубная клиника — вот так. Умеренные цены, гарантии качества. Наверняка умеренные. Куда ниже, чем в столице. Вера слышала, что зубы и косметические манипуляции выгоднее делать в регионах, в небольших городках. Правда, еще есть такое дело, как качество и материалы. Но это уже другой вопрос. Вряд ли жители Энска об этом задумываются. Косметическая клиника «Вечная молодость». Ого, заявка. Бедные женщины Энска. Им обещают вечную молодость. Снова обещают то, что невозможно. Ладно, что я придираюсь, остановила себя Вера. Есть альтернатива, уже хорошо. Уже прорыв. В конце концов, не всем жить в столицах, и не всем быть успешными. Как пел Высоцкий: «Я себе уже все доказал». Я вот тоже себе уже все доказала. Себе и всем остальным. И что? Стала счастливей? Конечно, стала, еще бы. Я вырвалась, освободилась. Но, обретя одну свободу, потеряла другую. Деньги, как и медаль, имеют 2 стороны. Свободу и несвободу. И все же я победила. Да, Вера имела право так рассуждать. Она живет не той жизнью, которая предназначалась ей по рождению. Она видела мир и может себе позволить то, о чем другие не могут мечтать. И самое главное, она смогла раскрасить мамину старость, дать ей то, чего та была лишена. Значит, стоило? Несомненно. В конце концов, она живет с видом на нескучный. Выходит, все не напрасно. И еще, в то, что у нее все получится, Вера упрямо верила, хотя и много раз сомневалась. В конце концов, и ей самой это не было известно. А вот то, что ее ждало бы в Энске, было известно и предначертано. Два варианта. Первый. Без Германа, пожалуй, самый простой. Вера выходит замуж. Свадьбу играют во дворе или в кафе «Ивушка». Белое платье в жестких кружевах, испачканное к концу вечера дешевым вином. Строгая, неулыбчивая тетка с красной лентой поперек толстого живота. Широкие массивные обручальные кольца. На них денег не жаль, потому что это лицо брачующихся и их родителей. Заветренные салаты в разномастных салатниках, остывшие котлеты, потекший холодец, тазы с винегретом, пироги и много-много водки. А как же, иначе осудят. И да, магнитофон, под который будут плясать пьяные гости. В кафе все почти так же, с минимальными отклонениями. Вместо котлет — рамштексы, посуда понаряднее, местный ансамбль на сцене, ну и, разумеется, подороже. А потом семейная жизнь. Тоже все известно заранее. Дети, громыхающая стиралка, веревки с влажными пеленками, кастрюля с остатками щей, сковородка с застывшим жиром, скандалы с мужем по поводу пивка после работы, маленькой зарплаты и его родителей. Претензии, претензии, недовольство жизнью, слезы, разборки, обиды, перетекающие в хроническую депрессию. Вариант номер два. Встреча и брак с Германом. Несколько лет сытой жизни, небывалые тряпки, шубы из натурального меха, шкатулка, в которой навалом золото, шашлыки по выходным, та же водка и разговоры, разговоры. Разговоры, от которых тошнит. И еще страх, вечный, неприходящий, сжирающий. И четкое осознание, что все это кончится. Месяц, год, три или пять, но это вряд ли. Все случится раньше. Она это знает, она это чувствует. Долго так не бывает, конец известен. Или они, или их. Скинут, подвинут, уберут. В те годы по-другому не было. Все, собственно, так и вышло, как говорится, по сценарию. Спустя годы про таких, как ее Герка, снимут кучу фильмов. Их будут показывать и уродами, и героями. Их будут и ненавидеть, и сочувствовать им. Они будут показаны жестокими, страшными ублюдками. И нежными, способными на любовь сыновьями, папашами и мужьями. И все это будет правдой. Они были и теми, и другими. Они могли убивать и умели любить. Те из них, кому не повезло, совсем молодые, самые отчаянные, борзые и наглые, уверенно считающие себя новыми хозяевами жизни, будут лежать под дорогими, но безвкусными черными плитами. С пафосной надписью «Помним, скорбим, отомстим». А те, кто окажется поосторожнее, поумнее и похитрее, снимут спортивные костюмы и толстенные золотые цепи, не камильфо, переоденутся в строгие английские костюмы и дорогие рубашки, пойдут в бизнесмены и депутаты, отправят детей на учебу в Лондон, прикупят там особняки и квартиры, научатся разбираться в антиквариате, наймут своей бестолковой блондинке-жене доктора Хиггинса, который научит ее манерам и заставит читать нужные книги. Словом, они займут свою нишу, найдут свое теплое место, перекуются, перевоспитаются и постараются забыть то, что было в их жизни раньше, свое стыдное, черное бандитское прошлое. Как, например, бывший Герин друг Денис. Вот кто оказался сообразительным и осторожным, и очень сметливым. Сообразительным и осторожным предателем. Впрочем, можно ли его упрекать? Денис жив, по слухам, живет за границей, в Европе. У него все хорошо. Скольких таких, как Денис, видела Вера? успешных, вальяжных, богатых. В жизни бы не поверила, если бы не знала. Но Вера все знала. И не понаслышке. И все эти клиники, вечная молодость, и стоматологии, и рестораны, владение Дениса Валерьевича Щукина, успешного бизнесмена, живущего за границей, Дениса по кличке Щука. Вроде по фамилии, а на самом деле по смыслу. Но кто это помнит, кроме нее, Веры? Все постарались забыть. А вот и церковка, отреставрированная. Наверняка не без участия уважаемого Дениса Валерьевича. Такие, как он, любят построить церковки, вложиться, чтобы там, наверху, заметили, отметили и оценили. Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Интересно, а совесть Щуку не мучает? Да нет, вряд ли. Построит церквушку, закинет бабла и осторожненько так попросит, ну, чтобы помягче там, наверху, в смысле, не перегибая палку, всем свойственно ошибаться. А может, Вера не права? Может, церквушку отреставрировал кто-то другой, например, мэр города. Впрочем, это почти одно и то же. Вера не ходила в церковь, хотя бабка Зина крестила ее при рождении. Она помнила свой крестик, лежавший в коробочке из-под монпансье, простой, металлический, на сером шнурке. Мама в церковь ходила, ставила свечки за упокой и за здравие, писала записки требы, соблюдала посты и очень хотела, чтобы дочка тоже приобщилась. Но нет, это было неверено. Она рассудила так: раз нет потребности и желания, значит, не надо. А тут почему-то захотелось зайти. Церквушка была маленькой, но отреставрированной и приведенной в порядок. Внутри было тепло, даже жарко. И пахло сладко и душновато. При входе у крошечного прилавка со свечами, бумажными иконками и брошюрами стояла старушка, обычная прицерковная бабушка, которых полно во всей России. Маленькая, худая, одетая, как и положено, в темное, застегнутое у горла простое платье, на голове синее в мелкую белую крапушку, завязанная низко на лбу косынка. Лица ее Вера не рассмотрела, точнее, не разглядывала. Смущенно и нерешительно кивнула на свечи. «Дайте, ну, пару. И если не трудно, подскажите, куда воткнуть?» «Воткнуть», — неодобрительно повторила бабка и назидательно добавила. «Поставить, а не воткнуть. Морковь будешь втыкать в огороде». «Не буду», — усмехнулась Вера. «Ну так какие?» — и подняла на бабку глаза. Та, недовольно и осуждающе вздохнув, протянула ей две свечки. «Годится». Вера пожала плечами и отдала деньги. Нет, ошиблась. Конечно, ошиблась, потому что просто не может быть. Конечно, это не тетя Валя. Та наверняка давно умерла от такой жизни. Сын инвалид, да всю жизнь попивала. Нет, глупости, просто похоже. Как все бабки похожи друг на друга. Старушка, опустив голову, пересчитывала деньги, всем видом давая понять, что ей, Вере, в услуге отказано. «Ну и бог с тобой!» — Вера отошла от прилавка. «Вот из-за таких старушенций молодежь не ходит в храмы. То одеты не так, то накрашены сильно. В общем, зудят и шипят старушонки, отгоняя паству. В католических соборах, в Европе, всем наплевать, во что ты одет, как накрашен, сколько тебе лет. В общем, будь ты кем угодно и как угодно выгляди, путь в храм Божий тебе открыт». Вера встала возле подставки с песком, в которой, оплывая, догорало несколько свечек. Зажгла и поставила свои. Подняла глаза к иконе, висящей напротив. «Свт. Николай Чудотворец» было написано на церковно-славянском, с «ером». «Ну и ладно, мне-то какая разница? Все равно ничего в этом не смыслю. Зато доложусь маме, что была в церкви и поставила свечи. Ей будет приятно. «Приезжая, что ли?» Вера услышала, обернулась. «Ну да, в смысле почти». Что-то проворчав, Вера не услышала, да и не надо. Старушка поправила наклонившуюся свечу и пошла к своему прилавку. Вера смотрела на Николая Угодника. «Прости», — прошептала она, — «я тут случайно и точно не из твоих преданных прихожан. Ну и вообще, если честно, далеко не все я делала так, как надо». Вера вглядывалась в бесстрастное, неживое, строгое лицо святого и ловила себя на мысли, что ей здесь неловко. «Ладно, простите за беспокойство», — сказала она про себя и развернулась, чтобы уйти. «Верк, ты, что ли? Или я обозналась?» — услышала Вера и застыла у уже приоткрытой двери. «Выходит, не ошиблась?» Вера обернулась. «Я?» — нерешительно протянула она. «Что, не узнала?» — усмехнулась старуха. «Тетя Валя?» — нерешительно спросила Вера, стараясь вспомнить отчество бывшей свекрови. Отчество не вспоминалось. Старуха смотрела внимательным, цепким, пристальным и недобрым взглядом. «Она самая!» Воцарилось неловкое молчание. «А ты изменилась, Верка», — заговорила старуха. «Сразу и не признала». «Все изменились», — уклончиво ответила Вера. «Как вы поживаете?» Вопрос был задан из вежливости. Жизнь тети Вали ее не интересовала. Но Вера была удивлена. Вместо легкомысленной и пустой, безалаберной, вечно навеселе тетки Вали, перед ней стояла строгая, с застывшей болью в глазах старуха. Надо же, не спилась, не пропала. Служит тут, в храме, при деле. И совершенно другой человек. Понятно, боли, трагедии ее надломили. Но Вера помнила, что матерью, как и хозяйкой, Валентина была никакой. Вспомнила, как ее презирала Галина Ивановна. С какой иронией и небрежностью относился сам Герман. «Поживаю», — с усмешкой ответила Валентина. «А ты, смотрю, всем довольна. Устроилась, значит, в столице, прижилась. Здесь про тебя говорили, мол, Верка разбогатела, живет как принцесса. Знаю, что мать забрала. Молодец. Выходит, все правда. Жизнь твоя получилась счастливой». «Ну, как живут принцессы, мне неведомо. Мама со мной, это правда. А насчет разбогатела, так это тетя Валя не совсем так». И, помолчав, продолжила. «У меня бизнес, работаю много, можно сказать, почти без передыха. А по-другому нельзя. Семьи не создала, не хотела, ребенка не родила. А насчет счастья...» Вера попробовала улыбнуться. «Не очень уверена». «Вот ведь как!» — задумчиво сказала старуха. «Герка мой был больной, безногий, нищий, а женился и ребенка родил. А ты здоровая и богатая, а ни мужа, ни детей». Вера развела руками. «Выходит, что так», — и осторожно спросила. «Ребенка? У Геры есть ребенок?» «Есть. Внучка моя, Варька. В больничке он часто лежал. То одно, то другое. Ну, а там медсестра, Дашка. Короче, закрутилась у них». Она пристально посмотрела Вере в глаза, словно ожидая ее реакции. «Что, удивилась? Как так, нищий, больной, немолодой, а бабы все равно липли? Это тебе, мой Герка, стал не нужен. А другим, пожалуйста, с большим удовольствием». Ошарашенная, Вера молчала. «Ну а вы как?» — хриплым голосом спросила она. «Живу вот», — скупо ответила та. «Все никак не помру. Вдвоем мы, Варька да я. Вот так и живем. Ничего, не жалуемся. Справляемся. А где ее мать? Ну, та, медсестра. Замуж вышла, изменившись в лице, буркнула Валентина. С мужем и мотанула. Далеко, на Дальний Восток. А дочку мне оставила. Он с дочкой не взял. Под опеку оставила. А что, я ж родная бабка. Герка вскоре помер. Людка, жена его, мне помогала. А потом и Людку похоронили. Такие дела. Людка-то от тоски померла. Герку сильно любила. Прям собакой выла, когда его не стало. Валентина замолчала. Молчала и Вера. «А ты?» Старуха, недобро прищурившись, нарушила молчание. «Приехала, значит, цаца столичная. И чего тут забыла? Свечки она ставит. Да тебе, чтоб замолить, никаких свечей не хватит. И жизни не хватит. И мать твоя такая же, помню. Смотрела на меня, как солдат на вошь. А глядишь, ни внуков, ничего. Так ей и надо, мамаше твоей. И тебе так и надо». «Ну да, наверное, вы правы. Так нам и надо. А я на кладбище была у своих, у бабки, у отца». Валентина молчала. «Герину могилу видела», — продолжила Вера. «Случайно наткнулась. Короче, встретились». У Валентины дернулось лицо, и она снова начала перебирать какие-то бумажки и перекладывать тоненькие церковные книжицы. «Встретились, говоришь, а он ждал тебя. Всю жизнь ждал. Любил, выходит, но не дождался. Ладно, иди, дел у меня полно, не до тебя. Да и домой скоро». Кивнув, Вера вышла на улицу. Вот так. Еще один привет из старой жизни. И что ее понесло в эту церковь? И снова злость на маму. Вот уж устроила. Ладно, какое Вере дело до Валентины и всего остального? Она почти научилась не вспоминать. Позвонила сестричкам. Те мямлили, что квартиру смотрели аж двое покупателей. Одни так, проходные, ненадежные, а вторые — ничего, с интересом. «Надеемся, выгорит. Мы стараемся, Вера Павловна. Вы не сомневайтесь. И на подъездах наклеили. Можете проверить. Ну и вообще, рекламу обновляем. Тоже гляньте». «Ага», — с раздражением подумала Вера. «Вот прямо сейчас поеду и проверю. Пройдусь по улице Светлой. Как же, делать мне больше нечего». А делать и вправду было совсем нечего. От тоски и безделья пошла в кино. Глупость, конечно, но время убить как-то надо. Кино оказалось дурацкое, американское. Заштатный боевик, пиф-паф и пустота. В зале было прохладно. Соседи шуршали попкорном. Минут через 40 Вера ушла. Вернулась в гостиницу, выпила кофе и улеглась в кровать. На часах было 7. И требовалась большая фантазия и немалое мужество, чтобы дожить этот день. «Послезавтра уеду», — твердо решила Вера. «Оформлю доверенность на сестричек и все. Сколько можно здесь торчать? Найдется покупатель, вернусь». Уснула под телевизор, под старое, известное и когда-то любимое кино. Проснувшись, почувствовала, что проголодалась, и заказала ужин в номер. Выходить никуда не хотелось. Да и такая навалилась тоска, хоть волком вой. Все вспомнила. Все в мельчайших подробностях. Всю свою прошлую жизнь. Навеяла после встречи с бывшей свекровью. Поняла, от прошлого не убежать. Будешь тащить на себе, как старый рюкзак, набитый камнями. Захочешь сбросить — не получится, так и тащи. И еще, поскорее бежать надо отсюда. Наплевать на все и бежать. Утро было серым и дождливым. Позвонила Татьяна и сообщила, что через час операции. Голос был бодрым, но Вера почувствовала, что та очень нервничает. «Да, завтра домой, к Таньке. С вокзала сразу в больницу». Домой хотелось ужасно. Закрывала глаза и представляла свою квартиру. Прихожую с небольшим креслом и старой дубовой, купленной в антикварном, вешалкой с бронзовыми рогами, ванную в персиковых тонах, кухню, сделанную по спецзаказу, вишни, стекло с витражами, медная утварь, спальню в синих тонах, покрывало на кровати, в которое так уютно укутаться, картину на стене, девочка смотрит на море. Увидела в Греции, в случайном салоне, и не смогла оторваться. Это она, это девочка, Вера. Узкие торчащие ключицы, длинные, тонкие, голенастые, как говорила мама, ноги, пепельные волосы, забранные в хвост, острый, чуть вздернутый нос, светлые, смотрящие с удивлением и недоверием глаза. Все это она, Вера Кошелева. А перед ней море, серое, неспокойное, в белых барашках пены. На горизонте море сливается с небом, таким же серым и мрачноватым. Небо и море неспокойны и обещают непогоду, шторм. А на берегу, в волнении закусив пухлую нежную губу, стоит девочка лет 12, испуганная и настороженная. И еще одинокая, стоит и вглядывается вдаль. Даль — это жизнь, со всеми ее штормами и ветрами, дождями и тучами, солнцем и тихим прибоем. Что ждет ее, эту девочку? И чего в ее жизни будет больше, солнца или дождя? Что ей предстоит пережить? Домой, домой, туда, где ей хорошо, и где ее любят и точно жалеют, где спокойно. Туда, где ее пристань, причал, где ее не обидят. Первые несколько лет, пока жили вместе с мамой, Вера была счастлива, что мама рядом, за стенкой, что она слышит ее голос, слышит, как та включает радио, как смотрит телевизор. Мама готовила ее любимое блюдо, встречала с ужином и накрытым столом. Жалела Веру и причитала, что дочь устает. В общем, мама есть мама. Все как положено. Конечно, они цапались. Характер у обеих ого-го. Обе взрывные, эмоциональные, обе обидчивые. К тому же за годы, что Вера жила в Москве, а Галина Ивановна оставалась в Энске, они друг от друга отвыкли. Уставшей Вере хотелось побыть в одиночестве, не отвечать на вопросы, не слышать маминых вздохов и сетований. Да и Галине Ивановне, привыкшей к долгим годам одиночества, было непросто. Здесь она за все отвечала. За дом, за покупку продуктов, за наличие обеда, за все. Все это требовало распорядка. По крайней мере, так считала она. Вере все это было не нужно. Дом уберет нанятая уборщица, она же все постирает и погладит. А уж купить продукты — дело нехитрое, тем более при ее-то питании. От супов и котлет Вера отвыкла. Раздражали и мамины вопросы. «Опять весь день будешь дома в свой выходной? Опять никуда не пойдешь? В кого ты, Вер, превратилась? В сычиху, в старую бабку?» Вера долго не сдерживалась и отвечала. Вот еще один повод для ссор. Пару дней дулись и не разговаривали. Пару дней мучились и переживали. Потом все проходило, но осадочек оставался. Что делать? Как всегда, правильное решение подсказала сама жизнь. Возвращаясь с работы, Вера увидела на двери подъезда свежее объявление о продаже квартиры. Это было то, что им надо. Лучше и придумать нельзя. Квартира в их же подъезде. В тот же вечер Вера ее посмотрела. Квартирка была небольшой, запущенной. С первого взгляда было понятно, что ремонт предстоит там не просто большой, капитальный, как говорится, до бетона. Сказала, что нужен один день на раздумье. Ушла к себе и позвонила Татьяне. Разумная Таня сказала, что вариант блестящий, но Галина Ивановна, человек непростой, как воспримет эту новость? А вдруг разобидится и уедет в Энск? Дескать, вытащила меня из родной норы, привезла, посулила райскую жизнь, а теперь что? Я тебе надоела? А дальше слезы, причитания и все остальное. «Соберись с духом и вперед», — сказала Татьяна. «Слушай», — вдруг осенило ее, — «а скажи, что у тебя появился любовник, что тебе нужна свобода. Ну, ты поняла. Вера, это отличная мысль». И вот на это Галина Ивановна точно среагирует хорошо. У нее же одна мечта, чтобы ты устроила личную жизнь. Мысль-то хорошая, но врать неохота. Да и как потом выкручиваться? Снова врать? Нет, никакого вранья, решила Вера. Скажу, как есть, а там уж как будет. Нервничала ужасно. А прошло все мирно и тихо, будто мама давно этого ожидала. «И вместе, и врозь, дочка», — резюмировала Галина Ивановна. «И каждая себе хозяйка». Вера от счастья расплакалась. Вот ведь дурочка, так боялась. Призналась, что вид из окна там не ах. А если уж честно, дерьмовый вид из окна. Внутрь двора, на стену соседнего дома, второй этаж. «Да что мне твой вид?» — отмахнулась Галина Ивановна. «Насмотрелась я на вашу реку и на ваш нескучный. Всю жизнь окнами на дорогу да на кладбище. Привыкла. Да и в окно я не смотрю. Я смотрю в телевизор». После этого «я смотрю в телевизор» смеялись до колик. «Ты, мам, Чарли Чаплин, комик», — повторяла Вера. «Как скажешь чего, хоть стой, хоть падай». Через 4 месяца Галина Ивановна справляла новоселье. «Моя хата», — говорила она соседкам, — «моя, личная». «Дочка купила», — приглашая соседок на новоселье, хвасталась Галюша. «Ничего не пожалела. Кухня вот итальянская, чистое дерево. Плита немецкая, стиральная тоже, немецкие. Они и самые лучшие, самые надежные, хоть и самые дорогие. Ковер чистая шерсть, вьетнамский. Про цену молчу. Шторы турецкие, турки по тканям спецы. А люстра чешская, горный хрусталь». «Почему горный?» — услышав, удивилась Вера. «Обычный хрусталь». Галина Ивановна махнула рукой. «Дескать, что ты, Вер, в хрусталях понимаешь?» В хрусталях Вера и правда не понимала. Прижилась в новой квартире Галина Ивановна на удивление легко и быстро. Как все правильно они сделали. Хочешь общаться? Полминуты, и вы вместе. Хочешь уединения? Сиди себе и балдей. Через год мама заговорила про дачу. Случилось это после ее поездки на дачу к новой подружке по дому. Ну просто не разлей вода. Мама загрустила, запечалилась. Вспоминала соседкину дачу и громко вздыхала. «Мам, ты хочешь за город?» — спросила Вера. Выяснилось, что да, есть у человека мечта. Воздух, лес, огород. «Вер, я же из деревни, привычная». «Господи, какой огород, мама! Какая деревня, когда это было?» Но стала подумывать, раз мама вбила себе в голову. Теперь были при деле. В субботу мотались с Татьяной по Подмосковью, смотрели участки. Боялись влезать в строительство. Где строительство, там огромные расходы, а главное — обман. Как не обмануть 3 теток, одна из которых — старушка? Решили, что надо искать готовый дом. Пусть маленький, пусть не новый, но стены и крыша обязаны быть. Как водится, то одно не подходит, то другое. Там хорошо, но далеко от города. Здесь плохая дорога. Тут славный домик, но паршивый, сырой и темный участок. Здесь странные соседи. Там дом развалюха, а денег за него хотят ого-го. Выбор огромный, а коснись — сплошные проблемы. Дачку искали с зимы. Как Вера мечтала, чтобы уже этим летом мама успела пожить на земле. И нашли. Кукольный домик всего-то в 3 комнатки, увитая диким виноградом веранда и яблочный сад, и лужайка перед домом, а сразу за домом лес, а за лесом бескрайнее поле. Домик был построен на совесть. Строился для семьи, для детей. Крепенький, как боровичок, ладненький и уютный. Да и большие переделки не требовались. Вода и печка в домике были, а все остальное доделали. После переделок привезли маму. Галюша осторожно, даже опасливо открыла дверь. Обошла комнаты, потрогала деревянные теплые стены, открыла печку, выглянула в окно и расплакалась. А успокоившись, бросилась целовать Веру и Таню. Конец августа и сентябрь в тот год оказались невероятно теплыми и сухими. Впрочем, на любимой дачке, дочурке, как называла ее Галина Ивановна, сидела она до ноябрьских, до белых мух. «А как же, Вер? Чеснок надо посадить? Надо. А его садят под зиму. А листья убрать? А опята? Ой, Вер, молчи. При чем тут рынок? Ну вот ничего ты, дочка, не понимаешь. Тань, ну хоть ты ей скажи». Кстати, Татьяна на дачку дочурку моталась почти каждые выходные. Оказалось, что и она к ней прикипела. А Вера нет, в городе ей было лучше. «Ой, мам!» — морщилась Вера. «Сортиры на улице, мух и комаров. Я еще у бабки Зины в деревне объелась. Не поеду, не уговаривай. Да и дел у меня не в проворот». В начале ноября, когда уже выпал первый снег и лужи подернулись тонкой коркой льда, маму, слава богу, увезли в город. Но разговоры о дачке не прекратились. Всю зиму она мечтала о том, чтобы поскорее уехать. Сбежала в первые теплые дни, в середине апреля. Еще много раз холодало, но стойкая Галина Ивановна в город ехать отказывалась. «Еще чего? Чего это я мерзну? И вовсе не мерзну. У меня печка есть. Натоплю, так нечем дышать. Приезжай и проверь, Фома неверующий». Проверять приезжала Татьяна. И Вера видела, не заставляла себя. Таня ездила туда с удовольствием. Помогал и Танин друг-отставник. Пилил дрова, чинил сарай и забор, а вечерами гоняли чаи и играли в картишки. Галина Ивановна была заядлой картежницей и жулила напропалую. В общем, не общество у них там сложилось, сообщество. В 47 Вера почувствовала страшную усталость от жизни. Год был тяжелый. Переболела и гриппом, и пневмонией. Может, в этом причина. А может, в другом. Мама права, сколько можно работать. Что у нее есть, кроме работы? Да ничего. Даже увлечений, хобби нет. Какое там хобби, когда живешь как робот и в голове только работа? Оставь Веру без работы, забери бизнес, и все. Ее нет. Она отчетливо представляла эту картину. Утро. Она открывает глаза и понимает, что ей не надо спешить. Она может снова уснуть или просто валяться до затекших мышц. А может встать и спокойно, спокойно позавтракать, сделать себе яичницу с помидорами или сладкие гренки, неспешно выпить 2 чашки кофе, полистать интернет, сделать маску для лица, а потом намазать лицо густым слоем жирного крема. На это у нее никогда не было времени. И что дальше? Снова улечься в кровать? Разобрать шкафы и комод? Посмотреть хорошее кино? Заказать столик на вечер в кафе, чтобы пойти туда с Таней? Больше не с кем. А если Танюшка занята, кафе отменяется? У нее никого нет. Совсем никого, кроме мамы и Тани. Вера представляла себе такую жизнь, и ее начинал бить озноб. Нет, чем так, лучше удавиться. Так жить Вера не сможет, точка. И вообще, зачем об этом думать? Сейчас у нее все хорошо, а что там, за горизонтом, просто не надо знать. И думать об этом не надо, иначе она свихнется. Да, у нее все хорошо, все удачно. Как говорится, жизнь удалась. Вера выбралась, смогла, выскочила из ада и победила. Она молодец. Аплодисменты. Но почему, когда все, о чем ты мечтала, все, к чему ты стремилась и к чему так долго шла, через многое переступая, в том числе и через себя, почему, когда все получилось, ты многого достигла и у тебя все есть, даже то, о чем страшно было мечтать, почему именно в эти минуты становится так тошно и горько, так тоскливо и так беспросветно, что не хочется жить? И ты понимаешь, что все обесценилось. И твои старания, и твое рвение, и твои компромиссы. А когда обесценивается жизнь, это, знаете ли, трагедия. Как ей в голову пришла эта странная, дурацкая мысль? Но ведь пришла. Мысль заработала, как хорошо смазанная шестеренка. Так у нее было всегда. Быстро, четко, разумно, по делу и безо всяких там сантиментов. Вера и сантименты — смешно. Это словосочетание осталось в далеком прошлом. Она давно и успешно избавилась от сантиментов и жалости. Жизнь научила, точнее, заставила. Тихая, скромная и застенчивая мечтательница осталась в далеком и нелюбимом прошлом. Расчет, польза, интерес. Именно это руководило Верой в последние годы. И это ее устраивало, так было проще. Вера ни от кого ничего не ждала. Ну и от нее не стоило чего-либо ждать. А мысль пришла, да. Подумала, что это из серии благотворительности, в которой Вера, как и положено приличному и небедному человеку, участвовала. Итак, гостинцы. В гости с пустыми руками не ходят. Вера быстро оделась и вышла на улицу. Универмаг, у которого они когда-то повстречались с Германом, незыблемо стоял на месте. Еще бы! Кирпичное монолитное здание 50-х. Что ему будет? Теперь это был торговый центр «Мечта». Все как везде. Отдел игрушек, отдел одежды, книжный отдел, парфюмерный, на первом этаже продуктовый. На втором этаже пестрило от китайского разнообразия. Разноцветные игрушки, шмотки и обувь. Тут же прилавок с кастрюлями и посудой. Еще один с чаем и посудой, сухофруктами и прочим барахлом. 10 лет. Девочке 10 лет. Худая или упитанная, высокая или обычная. Вера не разбиралась в детских размерах. Но делать нечего. Купила несколько платьев, выбрав что подороже, а значит, покачественнее. Обувь покупать не стоило. Здесь точно не попадешь. А вот ленточки, заколочки, обручи и прочие девичьи счастья купила. Купила и подумала, а вдруг у нее стрижка? И все эти обручи, бантики и заколки не подойдут? Ладно, дело сделано. Игрушки. Во что играют 10-летние девочки? В куклы? Может, да, а может и нет. Но куклу взяла. Большую, с красивым фарфоровым личиком и роскошными золотистыми волосами. Красавице прилагался и гардероб. От белья до платьев, джинсов и плаща. Здорово. Разве когда-то Вера могла мечтать о такой красоте? Потом зашла в продуктовый. Мясо и куры, сыр и колбаса, фрукты и сладости, йогурты и сладкие творожки, пирожные и мороженое. Хорошо, что сообразила позвонить Максу. Такие тюки не доволокла бы и до машины. Вера плюхнулась на сиденье. Макс, понимающе, кивнул. родственникам. Ну, да. Через 15 минут стояли у знакомого трехэтажного дома. А если Валентина поменяла квартиру? Ладно, узнает у соседей. Невелик секрет. «Подожди, пожалуйста», — велела она Максу. «Узнаю, дома ли». В подъезде было полутемно. Между первым и вторым этажами горела тусклая, умирающая лампочка. Те же исписанные стены, та же щербатая лестница и те же запахи вареной капусты, кошачьей мочи и плохих папирос. Все изменилось, но только не здесь. Здесь никогда ничего не изменится. Убогость и нищета. Постояльцы назойливые, от них не избавиться. Если прижились, обосновались, они тут навеки. Вера стояла перед знакомой дверью. Порванный дерматин, старый замок, полустертая кнопка звонка. «Кто еще?» — услышала Вера знакомый голос и растерялась. «Я, тетя Валь!» — хрипло сказала она. «Вера!» Поворот ключа, на пороге стояла бывшая свекровь, хмурая, недовольная, в старом халате, удивленная. «Чего пришла?» — сурово спросила она. «Соскучилась?» Вера выдавила улыбку. Она получилась натужной и жалкой. «Ну, проведать». Валентина недобро усмехнулась. «Но заходи, раз пришла, проведывательница». «Не очень-то она дружелюбна», — подумала Вера и сказала. «Я сейчас, тетя Валь, пару минут». На улице махнула рукой Максиму. Тот выскочил из машины и открыл багажник. Валентина молча наблюдала, как Максим вносит пакеты. Вера отпустила водителя и, наконец, сняла куртку. «Чаю дадите?» «Запыхалась, пить хочется». Валентина небрежно кивнула. «Чаю не жалко, проходи». «Где кухня, чай не забыла?» Вера села на кухонный табурет. Остатки давнишнего ремонта, стены, когда-то покрашенные голубой масляной краской, теперь были оклеены моющимися, уже выцветшими обоями. Круглый стол под пестрой и тоже блеклой клеенкой, электрический чайник старой модели, кастрюля на плите, сковородка с остатками разогретой картошки, в трехлитровой банке раритет, чайный гриб под коричневой марлей. «Ого, 100 лет Вера такого не видела!» Вспомнила, как в детстве его боялась и ни за что не пила. Фу, противный, склизкий, как жаба. Мама говорила, что гриб полезный, но Веру было не убедить. Лучше молоко с пенками, чем это чудовище. Тогда в каждом доме стояла банка с чайным грибом. Кустик алоэ на подоконнике. И у них тоже было алоэ. Вера вспомнила, как мама прикладывала кусочек упругого и колючего листка к порезам и ранам. Чайник закипел, и Валентина налила кипяток в заварной. Кивнула на пакеты. «Зачем это? Хорошей хочешь казаться? Богатая, щедрая. Нате вам, нищета!» «Нет, тетя Валь, все не так. Не щедрая и не богатая. Так. Обеспеченная. Просто...» Она запнулась. «Захотелось, и все. Вы же мне не чужая». «А какая?» — вскинулась Валентина. «Родная?» «Брось, Вера. Какая я тебе не чужая? Ты всегда меня сторонилась. И ты, и Герка, когда был с тобой. И выпивает тетя Валя, и не хозяйничает, и на огород не бегает, и полы не метет. Так было, Вер. Герка все меня с твоей матерью сравнивал. Вот тетя Галя и в доме чистота, и пирогов напекла, и окна помыла, и на огород успевает, и кур держит. А ты, мам...» Валентина всхлипнула. «С твоих слов, Вер. Я что, не понимала?» Вера растерялась. «Да я не помню, ей-богу, не помню. Если с моих, извините, но я правда не помню». «Ну и бог с тобой», — успокоилась Валентина. «Теперь-то какая разница? Ладно, что уж там, было и было. И все-таки не нужно было, Вер. Не голодаем мы. Суп, картошка, макароны, мясо когда-никогда, и конфеты с пенсии, и мороженое. Да и кто ты нам, чтобы...» И Валентина вздохнула. «Тетя Валя», — бодрым голосом сказала Вера. «Ну что вы считаете? Родня, не родня? Какая разница? Знакомы же, верно? А то, что было, давно прошло. Все прошло, тетя Валя, и обиды в том числе. Чай-то будет?» — улыбнулась Вера. «От вас не дождешься». Валентина налила чай и поставила чашку перед Верой. «Есть хочешь? Щи вон остались. Картошка». «Нет, спасибо. А пирожные и конфеты сейчас достанем». Вера вытащила из пакета конфеты, печенье и коробку с пирожными. Валентина молча следила за ее движениями. «Разогналась, богачка», — неодобрительно проговорила она. «Ишь, разгулялась. Как была просерой, так и осталась. И с Геркой все просирали, чего не скопили». «А где ваша внучка?» — спросила Вера. «У себя. Мультики смотрит». «А чего? Посмотреть охота? Посмотреть, что там у Герки выродилось?» Вера смущенно пожала плечами. Говорить было не о чем. Молчать было мучительно. «Дура, дура!» — твердила она про себя. «Что, сделала доброе дело? Полегчало? Выходит, чувствуешь свою вину. Выходит, не отпустила?» В эту минуту Вера услышала шаги. На пороге показалась белокурая, тоненькая, смущенная девочка. Серые распахнутые глаза, прямой тонкий нос, растрепанные вьющиеся волосы. Прислонившись к дверному косяку, девочка испуганно смотрела на бабушку. «Господи!» — тихо сказала Вера. «Как на Герку похоже!» У Валентины удивленно взлетели брови. «Не замечала!» — отрезала она. «И не придумывай!» «Похоже!» — упрямо повторила Вера. «Очень похоже!» «Ну, здравствуй!» — сказала она. «Давай познакомимся!» «Ты и Варя?» Та кивнула и осторожно села за стол. Чай с пирожными пили молча. Вера видела, что Валентина с тревогой смотрит на внучку. Выпив чаю, Варя отпросилась к подружке. «А уроки?» — строго спросила Валентина. «Уроки доделала?» Покраснев, Варя кивнула. Две женщины, молодая и старая, которых когда-то совсем ненадолго связала, а потом развела жизнь, молча сидели на кухне и думали о своем. «Беда у меня», — сухо бросила Валентина. «Какая?» — осторожно спросила Вера. Валентина посмотрела ей в глаза. «Да болею я, Вер. Раком болею. Держусь из-за Варьки. Борюсь. В храм вот пошла. За нее прошу, не за себя. Что она видела? Сначала Герка помер, через 2 года Людка. Мать ее бросила. Мне старухи подкинула. Мы с ней сироты, Вер. Одни во всем белом свете. Вот не будет меня, и пропадет моя девка. Знаю, что пропадет. Меня похоронят, и все. Считай, нет ее. В приют отдадут. А там, сама знаешь, нет у нее защитников. И квартиру отберут, найдутся умники. Кто вступится за сироту?» Страшная судьба ее ждет, страшная. Сердце рвется за девку. «За что?» А девчонка хорошая, тихая, послушная, все помочь норовит. Но чувствую, слабая, бесхарактерная, не в отца. Хотя что отец? Не помог ему сильный характер. Валентина смахнула слезу. «Сильная, слабая, теперь-то какая разница? Уйду, и она следом. Я знаю, что говорю. Жизнь раздавит, не пощадит». Ошарашенная Вера не могла вымолвить слова. «Может, попробовать лечиться, тетя Валя?» Осторожно спросила Вера. «Я же в Москве, врачи там, лекарства. Давайте как-то конструктивно, что ли. Изо всех ситуаций есть выход», — нерешительно добавила она. «И потом, сейчас все решают связи и деньги. А и то, и другое имеется, нажила». Вера попыталась улыбнуться. «Оставь», — Валентина говорила обреченно и спокойно. «Болезнь моя давняя, ничего не поможет. Доживаю я, Вер. Врач сказал, год-полтора. В старости так быстро не сгоришь. Ждать смерти-то придется. Операцию делать поздно и ни к чему. Я и раньше отказывалась. А если во время операции помру? Сердце у меня никуда. Да и что понапрасну резаться? Мне про Варю надо думать. Хотя, думай, не думай, что толку? Короче, как есть, Вер. Ладно, извини. Устала я, вот и разнюнилась. Ты-то при чем? У тебя своя жизнь, да и чужие мы. Ты это, выброси из головы. Полежать мне надо, извини. Говорю, устала». Вера поднялась. «Какие обиды, о чем вы, тетя Валя? Это вы меня извините. Я к вам как снег на голову, без предупреждения. Я что-нибудь придумаю, в смысле, для Вари. Я помогу, помогу, обещаю». «Помощница объявилась», — съязвила старуха. «Как же, поможешь? А че же раньше не помогала? Мужу своему, например. Знала ведь? Ладно, Вера, иди. И забудь про нас, слышишь? Кто мы тебе?» «Родственники», — тихо ответила Вера и вышла из кухни. «Деньги. Надо оставить денег», — подумала Вера, натягивая куртку. Залезла в кошелек, достала несколько крупных купюр и осторожно положила на зеркало в прихожей. Валентина ничего не заметила. На улице разревелась. И что это ее так пробрало? Сама себе удивилась. Неужели это она, та самая Вера, жесткая, сухая, неумолимая? Что с ней случилось? Куда понесло? Ну да, преддверие климакса. Доктор предупреждал. Кто тянул за язык? Вера не из тех, кто лепит, что попало. Или просто фиговое настроение. Этот депрессивный городок, эти воспоминания, кладбище. Тетя Валя, Герка, Люда, девочка эта Варя. Геркина дочка. Ее нелюбимая малая родина. Место, где она, Вера, была самой несчастной и самой счастливой. «Все, забыли», — наговорила лишнего. «С кем не бывает». Из отеля написала сестричкам. Разговаривать совсем не хотелось. Ответ был таким. «Ждем, Вера Павловна». «Чего ждете, милые? У моря погоды. Не несут вам аванс. Ищите других покупателей». Ночь была бессонной, тяжелой, кошмарной. «Утром в Москву. Все, хватит», — решила она, ворочая сбоку на бок в тщетной попытке уснуть. С квартирой все ясно, да и с бывшей свекровью и Геркиной дочкой, кажется, тоже. Адрес известен, буду отправлять ежемесячно денежные переводы. Вот оно, самое простое и легкое решение. Успокоение совести. Под утро Вера уснула. На телефонных часах было 5:20 утра. В 10 написала Татьяна. Операция прошла удачно, по крайней мере, так сказали врачи. Чувствует себя прилично, правда, ужасная слабость. Но это нормально, пару дней, и приду в себя. «Вечный ты оптимист, Таня, даже в такой ситуации», — — стучала Вера в ответ. «Конечно, придешь. Куда ты денешься?» «Танюш, вечером выезжаю. Завтра днем у тебя. Мама сварит бульон, протрет яблоки. Что еще, Танечка? Чего тебе хочется?» Оказалось, что не хочется ничего. Пока не хочется. Да и нельзя ничего. «Ну ничего, еще отожремся», — шутила Вера. «Рванем в августе в Италию или куда ты захочешь. Море, песочек, пальмы и розы. Креветки и устрицы, а, Танюша? Теплый багет, свежие маслицы, фиолетовые помидоры, бутылочка Бароло или Барбареско. А на десерт — семифредо, Танюша, твое любимое семифредо». В ответ пришел смайлик со слезками и улыбкой. Хорошо, что с улыбкой. Вера включила кофемашину, и пока та раскочегаривалась, встала у окна. «Прощай, нелюбимый город», — перефразировала слова из песни. «В море мы не уходим, а вот дальнейшее большое плавание под названием «Жизнь» точно продолжим. Что-то ты меня утомил». Выплюнув кофе, кофемашина остановилась, замолкла. Вера взяла в руки чашку и снова подошла к окну. На улице шла привычная жизнь. Прохожие неспешно шли по своим делам. Хлопали двери магазинов, в кафе напротив, держась за руки, сидела молодая пара. «Как быстро все пролетело», — подумала Вера. «Молодость, порыв ветра, сначала теплого, свежего, весеннего, а потом резкого, холодного, пронизывающего, отрезвляющего. В общем, недолго музыка играла. Ладно, скажи спасибо, что вырвалась, убежала, нашла в себе силы и живешь как человек. Не на улице Светлой с видом на кладбище, а на Фрунзенской набережной с видом на Нескучный. Ах, как он прекрасен ранней осенью, какими волшебными красками расцвечен. Так, ну а теперь дела». Вера взяла телефон. Макс подъехал через полчаса. «Уезжаете?» — расстроенно спросил он. «А как же квартира?» «А, доверенность», — разочарованно протянул он. «Ну да, все правильно. Когда-нибудь продастся, не волнуйтесь». «А я и не волнуюсь», — отрезала Вера. «Тоже мне повод». Доверенность сделали и завезли сестричкам. «Ну, кажется, все. Вера глянула на часы. «До обеда далеко. Чем заняться? Вести сувениры из Энска смешно. Да и какие там сувениры? Обычное китайское ширпотребное барахло. А может, съездить на рынок? Вряд ли там что-то интересное, но время убьется. Да и вдруг...» Центральный, он же единственный рынок, он же базар, располагался на прежнем месте, но был перестроен, приведен в порядок. Вместо старого деревянного, давно обветшалого здания стоял ангар из металла и сайдинга. Внутри было холодно. Макс прокомментировал. «А летом тут вообще жесть, духота такая. Сплошной пластик, строили из говна и палок. Вот и результат. Местные недовольны, торговцы вопят, а всем пофиг, кому до народа есть дело. Галочку поставили, сюжет сняли, мэр засветился, все, порядок. И так все, Вер Павловна. Везде воруют, где только можно». «Да знаю я. Думаешь, у нас по-другому?» «Масштабы другие, это да. А так...» Ничего интересного внутри базара не было. Грустный мужик продавал свинину. Кавказцы торговали импортными фруктами. Прилавок с медом, бабули с баночками протертой калины и малинового варенья, молочный прилавок, творог и сметана, ну и китайский ширпотреб, белье, детская одежда, одежда для взрослых, прилавок с химией, порошками и средствами для уборки. Вера прошлась по рынку. «Зря?» «Зря приехали». Впрочем, это можно было предположить. Помог сообразительный Макс, посоветовав купить мед, фермерский, хороший, и сало у молодой пышной продавщицы, настоящей кустодиевской красавицы, оказалась просто сказкой, таяла во рту. И мед, и сало, и калину с сахаром от давления, как убеждала бабуля, купили. Прихватили и банку лесной малины. Как она пахла! «Верка, ты!» — услышала Вера. «Господи, ну кто же еще? Бывшая соседка? Бывшая одноклассница? Кого еще послали на Верину голову?» Она оглянулась. Позади нее стояла высокая, симпатичная женщина. «Не узнаешь?» «Марина?» — неуверенно сказала Вера. «Марина Попова?» «Она. Конечно, она. Маринка Попова, жена Сережки Попа, бывшего Гериного друга и соратника». Отошли к окну. Марина с интересом разглядывала Веру и, наконец, сказала. «Хорошо выглядишь». Вера промолчала. Хотелось поскорее уйти. О чем говорить? Вспоминать прошлое? Этого совсем не хотелось. Однако деваться некуда. Пришлось. Вера говорила короткими фразами. «Да, в Москве. Да, все нормально. Мама со мной. А, ты знаешь, не замужем, не родила. А ты, Марин, что у тебя?» Марина присела на подоконник. Вера посмотрела на часы. «Торопишься?» «Ну, так», — смутилась Вера. Теперь она ее разглядела. Марина постарела, хотя кто помолодел? Морщины вокруг глаз, неухоженная кожа. Плохая небрежная стрижка и плохо прокрашенные волосы, обветренные руки. Одета она была плохо. Серая куртка с потертыми обшлагами. Из-под воротника виден ворот, давно потерявший свой цвет водолазки. Старые дешевые джинсы, ободранные кроссовки. Обычная, потрепанная жизнью тетка из глубокой провинции. А ведь Маринка была когда-то красоткой. «У меня?» — переспросила Марина. «Да как у всех. Дочка взрослая, в Питере учится. Неплохая девка с башкой. Живу с мамой. Конечно, непросто, но как-то живем. Не работаю, на инвалидности. Не будем о грустном. У нас две пенсии, моя и мамина. Как-то справляемся, не голодаем. А про наших тебе интересно?» Марина внимательно, с интересом смотрела на Веру. Та молчала. «Интересно?» — настойчиво повторила Марина. «Или сделаешь вид?» «Сделаю вид, но раз тебе так горит. Щука в Италии, ты, наверное, слышала. У него все отлично. Знаешь, что я поняла? У сволочей всегда все отлично. Анжелка в Москве вышла замуж за богатого папика. За нее волноваться не стоило. Мишку собачника 3 года назад похоронили. Онкология. С Кристинкой они развелись. Кристинка тут, в Энске. У нее на рынке 2 ларька с нижним бельем. Возит из Кореи. Говорят, качественные. Ну, ты помнишь, она всегда была хваткой. Васю Чечена тоже похоронили вместе с женой 8 лет назад. Авария. Петька пропал. Жив, помер, никто не знает. Пропал, как не было. Может, уехал. Помолчав, Марина вздохнула. Ну и мой Серега на кладбище. Наркотики. Подсел, когда с Геркой случилось. Сначала так, понемногу, а потом... Я долго терпела, боролась, но все бесполезно. Последние 2 лет человека не было, понимаешь? Был Серега и нет. В животное превратился. Ну, я и ушла. Кстати, Герке он помогал. Пока деньги были, помогал. А потом просил, чтобы я... А на что, Вера? Я сама инвалид. Вот такие дела. Знаешь, раньше я тебя предательницей считала. Ну, из-за Герки. Мне казалось, что ты его любила, а потом сбежала. Я тогда тебя презирала. А потом поняла, ты спасалась. И вижу, спаслась. Я права? Права, кивнула Вера. И да, любила. И в этом ты права. Извини, я пойду. Прости, Марин, дела. Марина кивнула. а Вера быстро пошла к выходу. Шла и думала. Только бы не разреветься, только бы дойти до машины, только бы снова сбежать. Ну все, с чистой совестью едем обедать. Ну да, прощальный обед, Максим. Какую вы кухню предпочитаете? Макс в расход Веру не ввел. Все оказалось максимально просто. Пиццерия. Пиццерия так пиццерия. Ну что, пошли набирать килограммы? Пиццерия была сделана под аутентичную. Белые с красным скатерки, деревянные стулья и настоящая печка для пиццы. Да и сама пицца и кофе, и клубничная панакота оказались вполне. Макс был доволен, что Вере столичной штучке понравилось. Вот видите, тут у нас в нашем медвежьем углу есть приличные места. На вопрос, не собирается ли он уезжать из Энска, Макс ответил, что нет, потому что любит этот городишко. Любит озеро, на котором вырос, дом в деревне, где жила его бабушка, лес, в котором знает все грибные места, речку, в которой есть еще раки. «Да-да, не все загадили. Отличные крупные раки. И рыба есть. Ну, так, рыбешка, но на ушицу вполне. И друзья, между прочим, и родители. Жить с ними сложно, но куда деваться? И жена любит свою работу. Она училка в школе, ее оттуда не вытянешь. А что скучно? Знаете, Вера Павловна, — вздохнул он, — так где весело, а? Вот вы, например. Что-то и вы не очень веселые. Да и суетно там у вас, шумно. Нет, не по мне ваша столица, совсем не по мне. Ну да, Третьяковка там, театры. Ну можно приехать, подумаешь, ночи ты там. А можно и на машине, только опасно. Старая она у меня, боюсь, не доедет. Да и не всем же уезжать, правильно? Кто-то же должен жить здесь, в провинции. И еще, Макс задумался, не всем же там, в вашей Москве, ну или в другом большом городе, гарантировано счастье, правда? Ну да, кто-то должен, наверное. У всех свои обстоятельства. И ты прав, не всем гарантировано. Только вот в чем дело. Там, знаешь ли, больше возможностей. А когда есть возможности... Ладно, ария московского гостя, не обращай на меня внимания. У меня одна история, у тебя другая. Извини, последний вопрос. Не хочешь — не отвечай. Ты так и собираешься, ну, всю жизнь таксовать? Как-то это неправильно, нет? Оказалось, что нет, не собирается. Это так, для подработки. А вообще-то Макс с отцом строят бани и складывают печи. Дед научил. А это большая редкость по нынешним временам. Хорошие печники покончались, состарились. Или того. Ну, вы поняли. Пойди найди хорошего печника. А мы кладем. Не печки, загляденье. Правда, это работа сезонная, летняя, погрустнел Макс. И заработки не очень стабильные. Я бы еще чего придумал. Да что-то пока не очень. Ничего в башку не заходит. Не очень я по этой части, если по правде. Руками могу, а вот головой... Не креативный я, Вера Павловна. Торговать неохота, да и прогорю. Какой из меня бизнесмен? Учиться я не любил, школу прогуливал. А руки ничего так, нормальные. Как говорится, растут из правильного места. «Не всем быть бизнесменами», — сказала Вера. Еще есть трудяги, хорошие исполнители. И они, кстати, на вес золота. Удачи тебе. Хороший ты парень, Максим. Тот покраснел, как влюбленная девушка. Ну все, подарки куплены, дела на сегодняшний день завершены. На часах 5. Отлично. До поезда 3 часа. Чуть отдохнуть и в путь. Настроение явно улучшилось. Уже завтра все будет. Своя кровать и своя ванная, свое любимое гнездо и окна с видом на нескучный. самый прекрасный вид в мире. На прощание Вера окинула взглядом маленькую, тускло освещенную привокзальную площадь, где по-прежнему стоял памятник вождю пролетариата. Снести его не решились. Стоянка такси с несколькими припаркованными машинами, павильон с сувенирами и прессой, в котором дремал продавец, вокзальное кафе, из которого пахло сосисками и кофе. Вера обернулась к Максиму. «Ну, прощай, неожиданный попутчик и помощник». Грустный попутчик и помощник тепло отозвался. «Спасибочки вам, Вера Павловна. Хорошо, что приехали». «Ну, вряд ли хорошо. Ладно, Макс. Еще раз спасибо и будь». Вера расположилась в купе. Вторая полка тоже была выкуплена, а значит, соседство ей не грозит. «Будем спать», — широко зевнула она. «А завтра к Татьяне и на работу. Каникулы кончились, и не очень удачными оказались эти каникулы». Москва встретила солнцем и ярко-голубым, будто июльским небом. Похоже, весна обосновалась серьезно. Из туго набухших почек нагло лезли пока еще свернутые, но готовые к свободе зеленые липкие листочки. «Ну вот и зиму пережили», — расстегнув куртку, улыбнулась Вера. «Москва, такая родная, знакомая, близкая и любимая», — пролетала перед ее глазами. «Мой город», — подумала она с гордостью. И ничего не значит, что я родилась не здесь. По праву я настоящая москвичка, прошедшая и огонь, и воду, и медные трубы. И, кажется, ни в чем любимый город не подвела. Максим прав. Он любит Энск и чувствует себя там, как рыба в воде. А я ощущаю себя там пленницей, пойманной птицей. И как хорошо, когда человек находит свое место. Именно свое. Там, где ему хорошо. Зайдя в квартиру, Вера прислонилась к дверному косяку и закрыла глаза. Запахи. Запахи родного дома, своего жилища, своей пристани. Нет, никаких резких запахов не было. Ни еды, ни духов, ни кофе или цитрусовых. Почти неделю квартира простояла пустая и закрытая. Но все равно Вера уловила почти неслышный запах своей квартиры. Хозяйка. После душа и чашки крепкого чая позвонила маме. Больше оттягивать было нельзя. Да и что толку? Все равно получит свое. «Господи, мне почти 50. Я взрослая, самостоятельная и состоявшаяся женщина, прошедшая через горы проблем. И все равно я нервничаю, что сделала что-то не то и что мама будет мною недовольна». Однако разговор получился на удивление спокойным. Претензии Галина Ивановна не высказывала. «А оставила доверенность? Ну, хорошо». Мама была какой-то рассеянной, тихой. «Два раза сорвалось? Ну, надо же! Ну да, все понятно. Кому охота жить с видом на кладбище? Ладно, Вер, не переживай. Спасибо, что наших навестила, цветочки положила. А мне уж теперь, — она всхлипнула, — там не побывать». Внезапно Галина Ивановна оживилась. «Не видела кого, не повстречала? Из соседей или подружек своих?» «Нет?» — в ее голосе прозвучало разочарование. «Да ладно, ладно, не выступай. Знаю, что тебе там никто не нужен. Все, Вер, не ори. Давай отдыхай. Потом к Танюхе поедешь. В холодильнике свежие бульоны, пюрешка с тефтельками. Не забудь, слышишь, дочек, не забудешь? Ну все, Вер, до вечера. Какие подарки? Ой, дочка, ну, конечно, до вечера подожду. Прям не проживу я без твоих подарков». И она с ворчанием нажала отбой. Таня спала. Вера осторожно опустилась на стул. бледная, измученная, похудевшая. Бедная моя, родная, только бы все было хорошо, только бы пришли нормальные анализы, только бы... Мама ходит в церковь и молится о здоровье рабы Божьей Татьяны, заказывает молебны во здравии. Вера молится своими словами, как умеет. Главное — пережить эту неделю. Ничего нет страшнее ожидания, особенно ожидания приговора. Наконец Татьяна открыла глаза, улыбнулась. «Ты, Верочка!» Чтобы не расстраивать Веру и не обидеть Галину Ивановну, съела 5 ложек бульона. А вот от пюре и тефтелей наотрез отказалась. Да и Вера не уговаривала. Видела, что каждый глоток ей дается с трудом. Поговорила с заведующей отделением. Все то же, что было известно. Ждут результата биопсии. Ничего не надо загадывать. Только вера и терпение. Все так, но где его взять, это терпение? Где набраться терпения, когда дело касается дорогого и близкого человека? Впрочем, при чем тут заведующие? Ей тоже не сладко. Найди на всех это самое терпение. На нервных и дотошных родственников, на измученных и уставших больных. Вера видела, как быстро Татьяна устала и засобиралась. В 8 вечера она пришла домой. Хотелось раздеться, лечь и закрыть глаза. Написала сообщение Татьяне. Та не ответила. Наверняка спала. Позвонила маме, позвала на чай. Не хотела рассказывать про бывшую свекровь и Герину дочь, но почему-то рассказала. «Потом буду жалеть», — мелькнула у Веры. «Замучает она меня. Но дело сделано, что уж теперь». Галина Ивановна долго охала. «Надо же, жива Валентина! А я думала, ее давно нет. Выпивала все-таки. Ну и вообще. Такое пережить, сына похоронила. Да уж, досталось Вальке, не приведи, Боже, досталось. Поди еще девочку эту подними, в ее-то годы. Жалко Валентину. Хоть и терпеть ее не могла, а все одно жалко. Что она видела в жизни? Да ничего. Муж утонул, сын в бандиты подался. Потом подстрелили. Теперь внучка малая. Ой, Вер, а мы еще что-то ворчим, жалуемся. Да, дочка? А у нас ведь...» И Галина Ивановна испуганно постучала по столешнице. «Благодать, а, Вер? А девку жалко. Пропадет девка в детдоме. Ох, судьба!» А на прощание утешила. «Ладно, Вер, не переживай. Не продадим, так не продадим. Черт с ней. Главное, чтобы у Танюши все было хорошо. Правда, дочка?» Вера кивнула. Устала. Очень устала. От поездки этой дурацкой, от Энска, от общения с чужими, случайными людьми, от ночи в поезде. Очень устала от переживаний за Таню. От всего устала. Надо приходить в себя. До отпуска далеко. Отпуск в августе. Танюхе надо прийти в себя. А пока пережить неделю и дождаться анализов. Перед сном загадала. Если с Татьяной все будет нормально, сделает что-то хорошее. Такое серьезное хорошее, не ерунду. Например, переведет большую сумму тяжелым больным. Или деньги в дом ребенка, или в дом престарелых, без разницы. А может, и то, и другое. Биопсия пришла на день раньше. И это был подарок судьбы, потому что еще один день ожидания, тревоги и страха был бы не днем, годом. «Обошлось», — повторяла про себя Вера. «Все обошлось. У Танечки все хорошо». Вере казалось, что большего подарка в ее жизни не было. Татьяна потихоньку приходила в себя. Через 3 дня обещали выписку. В ночь перед выпиской Вере не спалось. Вспоминала о своем обещании. Детский дом, дом престарелых, перевод денег на операцию. Открыла сайты благотворительных организаций. Все есть, включая фотографии взрослых и детей, диагнозы и суммы, которые просили перевести. Вера внимательно разглядывала фотографии. Измученные глаза, в которых и страх, и боль, и надежда. И главное — ожидание. Найдется ли спонсор? Получится ли собрать деньги на операцию за границей? Бедные люди, сложно представить, как это — ждать приговора. Кому отправить деньги? 11-летнему Володе Курнакову с опухолью мозга, 20-летней Оксане Кривулиной с лейкемией, Нелле Аркадьевне Соминой, 45 лет, многодетной матери, страдающей лимфосаркомой. А если... Нет, что за бред? Снова ехать в Энск, в ненавистный Энск, из которого она только уехала. Уговорить Валентину ехать в Москву и ложиться в больницу. Процесс это не быстрый и не легкий. Нужны документы, выписки, анализы. Нужно обоснование для госпитализации. Вряд ли у тети Вали есть документы. Она же сказала, что отказалась от лечения и операции. Выходит, нужно обследоваться. Серьезно обследоваться, чтобы потом серьезно лечиться. Но, зная Валентину, Вера понимала, на это она не согласится. И ни в какую Москву не поедет. Диагноз ясен, вердикт вынесен. К чему бесполезная суета? Уговорить ради внучки? Вряд ли. Валентина понимает, что время упущено и все бесполезно. Да и снова оказаться в Энске. Веру передернула от ужаса. А если... Нет, нет, невозможно. Она не потянет. У нее бизнес, мама, Таня после операции. И вообще, при чем тут она? Вскочив с кровати, заходила кругами по комнате. «Думай, Вера», — бормотала она, — «ты же умная». Посоветоваться с Татьяной и мамой? Таньке сейчас ни до кого, прийти бы в себя. А уж что касается мамы, она точно скажет, что Вера сумасшедшая. «Удочерить Геркину дочку? Вера, ты спятила!» «Тебе, Вера, почти 50 лет», — занудно втолковывал ей внутренний голос. «И не все решают деньги. Да, возможности у тебя есть. Но представляешь, что будет в реальности? Тут у тебя, в твоей любимой квартире, чужой и незнакомый ребенок. Остановись, Вера, подумай. Ты давно проработала чувство вины. А? Не закрыла гештальт? Ты не потянешь, да и не нужно все это. Вышли деньги и успокойся. Вышли много и успокойся окончательно. Никаких тёть Валь и никаких девочек Варь, Вера. Включи благоразумие. Ты опытный и разумный человек. Зачем тебе это, когда можно откупиться и успокоиться?» Вера стояла на балконе и старалась восстановить сбившееся от волнения дыхание. «Ну нет, надо действовать». Она привыкла действовать, и ей ничего не давалось легко. Ни в бизнесе, ни в каких других вопросах. Все через тернии, через преодоление. Все вопреки. Значит, и здесь будет через преодоление. Ей ли привыкать? Помогать незнакомым людям, когда можно помочь девочке Варе. И все-таки Татьяне позвонила. Говорила сумбурно, сбивчиво. Татьяна ни разу Веру не перебила. А когда та закончила, тихо сказала: «Верочка, какая ты умница! Как ты все правильно решила! Вера, это такое событие! Только бы все согласились! Только бы не препятствовали! Валентина, опека, кто там еще? Ах, как жаль, что я не могу тебе помочь! Сейчас не могу, а потом, Вера, я буду рядом! Всегда буду рядом! Мы справимся! Мы обязательно справимся! Нас трое! Ты, я, тетя Галя, нас трое и одна маленькая девочка. Господи, я и подумать о таком боялась. Но я трусиха, а ты, Вер, гигант. Гигант и гений. Спасибо тебе». «За что спасибо?» «Это тебе, Таня, спасибо. Но как же не хочется ехать в Энск, как же не хочется. Уехала тем же днем. Накануне позвонила Максиму. Он удивился, но ничего не спросил. Выйдя из поезда, сразу увидела его и обрадовалась, как старому другу. Поехали в знакомый отель. Веру била мелкая дрожь. Заболела? Нет, лоб холодный. Почему она так психует? Ну, в конце концов, не получится, значит, не получится. Это зависит не от нее, значит, не судьба. Что ей эта девочка? Она и видела ее всего-то один раз. Что она так остро это воспринимает? Как будто это дело всей жизни.